Среди прочего там значился зажим для денег желтого металла с инициалами Х и Б. Чуть позже в рапорте следователя они обнаружили соответствующую запись о том, что зажим был, скорее всего, потерян на месте преступления убийцей, поскольку инициалы жертвам не подходили, а их ближайший родственник, племянник, заявил, что никогда прежде этой вещицы не видел. «Это совпадает», — оживилась Боуи. Дойл сказал сержанту Эйнсли, что добыл зажим при другом ограблении, а потом потерял, когда убегал из дома Эсперанса. «Хотите взглянуть на зажим? Он все еще должен быть у нас на складе вещдоков. Да, давайте извлечем его на свет Божий. Ведь если я этого не сделаю, обязательно кто-нибудь попеняет мне. Это уж точно». Кроули сделал для Руби ксерокопию с описи, а потом отвел через двор в отдельно стоящее здание, где располагался склад. В его многочисленных шкафах и на полках стеллажей хранились материальные свидетельства о тысячах преступлений. Две покрытые пылью коробки с вещдоками убийства 17-летней давности были обнаружены с потрясающей быстротой. Когда с первой из них сняли пломбу, сразу под крышкой блеснул металлический предмет, вложенный в отдельный пакетик. Изучив его поближе, Руби заметила гравированную монограмму ХБ. «Смотрите-ка, даже не потускнел», — заметил Кроули. «Должно быть дорогая штучка. Интересно, кто он такой, этот ХБ?» «Именно это, — сказала Руби Боуи, — мне и предстоит теперь выяснить». Уголовный архив округа Дейт располагался в одном из крыльев здания полицейского управления. Здесь хранились материалы о всех преступлениях, совершенных в 27 населенных пунктах округа за последние 20 лет. Дела недавнего прошлого были занесены в память компьютера, более давние хранились на микропленках. Как и все остальные помещения полицейской штаб-квартиры округа Дейт, архив был чист, светел и современно обставлен. Еще прослушивая копию записи признания Элроя Дойла, Руби Боуи сделала себе пометку в блокноте, что золотой зажим был им добыт при ограблении примерно за 2 месяца до убийства супругов Эсперанса 12 июля 1980 года. На всякий случай она решила начать поиск дел об ограблениях, совершенных за 3 месяца до этой даты. «Вы хоть представляете, какой труд на себя берете?» — спросила хранительница архива, когда Руби объяснила, что ей нужно. Она показала детективу кассету с микрофильмом. «Вот здесь отчеты и протоколы только за один день 1980 года. 1500 страниц. Ограбление, кражи со взломом, уличное воровство, изнасилование, драки, поножовщина. Словом, чего здесь только нет. А за 3 месяца, нетрудно посчитать, больше 30 000 страниц. А нельзя как-нибудь отделить дела об ограблениях? В памяти компьютера, пожалуйста, а это старье на пленке. Как тут отделять?» «Ну что ж», — вздохнула Руби, — «сколько бы времени ни ушло, мне нужно отыскать это старое дело». «Бог в помощь», — сочувственно сказала женщина-архивариус. «В округе Дейт ежегодно совершается в среднем 17 000 ограблений». Через несколько часов работы глаза Руби покраснели и устали. Она сидела в главном зале архива, перед наисовременнейшим прибором фирмы «Канон», который позволял не только читать с микрофильмов, но и при необходимости делать копии. Каждый кадр представлял собой страницу полицейского протокола о происшествии или правонарушении. Некоторая стандартизация присутствовала все же и здесь. В верхнем углу страницы обычно был указан тип правонарушения, и только если там значилось ограбление, Руби быстро пробегала глазами остальной текст. Она удваивала внимание, когда протокол имел гриф «вооруженные ограбления», потому что рассудила, что Элрой Дойл, скорее всего, совершил именно такое преступление. Просмотрев список похищенного и, не обнаружив в нем золотого зажима, она переходила к следующей странице.